Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Здравия вам, слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 6 декабря 2022 года. Тема эфира «Что меняет наш мир? Варианты реальности». В нашей виртуальной студии с вами Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Здравия, Алексей! Доброго здравия, дорогие друзья! Я Вера, ведущая эфира. За пультом Алексей Щербаков, Светлана Большакова следит за чатом. У вас, дорогие наши слушатели и зрители, ждем активного от вас участия в эфире. Задавать вопросы вы можете только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Итак, давайте поговорим о том, что же меняет наш мир, и разберем, какие варианты реальности нам грозят. Начнем с того, что такое наш мир, и вообще наш ли он, Алексей? Да, хороший вопрос. Но в каком смысле он наш? С точки зрения, что мы в нем живем, либо с точки зрения, что мы им управляем? Ведь когда кто-то говорит «это мое», это означает, что он к этому не только имеет отношение, но и еще может как-то воздействовать. На первом уровне своего бытия человек вряд ли может сказать, что этот мир его с точки зрения того, что мир ему принадлежит. Он может сказать «да, это мир мой», только потому, что я в нем родился, только потому, что созданы все необходимые условия изначально для того, чтобы в нем жить. А вот когда постарше становится человек, он начинает рассуждать, а кто я в этом мире? Ну, так во всяком случае должно быть. Так должно быть у нормальных людей, нормальных человеков, человечьих азов. Кто я в этом мире? Для чего я пришел? И вот тогда начинается парадоксальное открытие, когда человек вроде бы понимает, что мир создан был для того, чтобы он в нем мог жить в этом мире, чтобы он мог себя в полной мере проявлять, но что-то в этом мире происходит не так. И ему кажется, что кто-то лучше живет в этом мире, кто-то хуже живет в этом мире. Появляются такие проявления не очень хорошие, как жадность, как зависть, где-то гордыня и так далее. Когда он еще мудрее становится, если вдруг такое суждено, и это хорошо, если вдруг мудрее человек становится, он понимает, что и в этом мире он что-то тоже может проявлять, на что-то тоже может влиять. И он начинает влиять, проявлять какие-то проявления при помощи рук сделать. Самое-самое простое. Физическое тело что-то делает. Но если он еще мудрее становится, он понимает, что руками-то, конечно, можно что-то сделать, но вот не всегда так сходу получается что-то изменить в лучшую сторону. Потому что руки что-то тут понаделали, а потом голова начинает осознавать, опаньки, что-то так понаделали, да не то. И начинаются какие-то там исправления, тех искривлений, которые руки без головы наделали. И вот совсем уж, когда он так мудреет, он понимает, что первично-то все-таки мысль, осознание, мировосприятие, мировоззрение, вот где он находится, в какой точке смотрит, миропонимание. И только исходя из этого уже, когда он видит картину цельно, он может что-то в этом мире сделать так, чтобы ничего не нарушить, но при этом улучшить свою жизнь, жизнь своих близких, жизнь народа, жизнь рода, жизнь общества, страны и так далее. Но, к сожалению, немногим это на сегодняшний момент удается осознать. И вот исходя из этого, наш ли этот мир? Но, на мой взгляд, на сегодняшний момент все-таки этот мир не совсем наш, а тех, кто это понимает. А кто же понимает? А понимают те, которые свои древние знания не растеряли. Те, которые свои древние знания используют по назначению. И когда они следуют тем укладам жизни, которые им изначально были даны, переданы, вот если они их сохраняют, то тогда они и управляют этим миром. И обратите внимание, есть народы, которые не отрываются от своих заповедей. Даже если это заповеди самые-самые гнилые, на первый взгляд. Вот они вот живут по ним. И смотрите, выживают. И через это вот гнилое, может быть, чем-то, как это может показаться, они под себя поджимают. Поджимают все окружение. Поджимают в первую очередь тех, которые от своих заповедей, от своих наследий, от своей культуры, традиций ушли. Вот если вы внимательно сейчас посмотрите, кто правит этим миром, какие кланы правят этим миром, какие рода, колена правят этим миром, вы увидите то, что они-то не теряют своих ценностей, ну, ценностей для них, которые им были переданы, которые они из рода в род сохраняют. А вот те, которые в подчинении находятся, они ушли от своего родового, ушли от своих заповедей. И они на веру приняли то, что эти заповеди плохие, они ничему хорошему не ведут, все это полная ерунда, все это анахронизм, все это там лапти, все это не пойми что, ничему не нужное. И вообще ничего не было у вас. Вообще никто вы. Вот поэтому вот эти вот наши мудрецы вам расскажут, и как жить, и что делать. А вы подчиняетесь. Но самое неприятное, сколько не слушай иноземных, инородных мудрецов, своему роду лучше не станет. В кармане, кроме ветра и дырок, ничего не образуется. Сундуки-то с богатствами уже давно вынесены. И осталась нищета, разруха, да безнадега. Вот к чему приводит то, когда люди уходят от своего родового и на веру, в плохом смысле этого слова, принимают все инородное. Поэтому хозяева жизни те, кто живут по укладам своим родовым, кто применяют свои знания. А рабы – те, которые свое отринули, отбросили, а чужое взяли, не учитывая, что чужое дается не для того, чтобы жили хорошо те, кому дается, а для того, чтобы стать рабами, вассалами. У тех, кто свое родовое помнит и применяет. Так что вот сами рассуждайте, чей этот мир? Наш, не наш? Хорошо, тогда давайте немножечко глубже, чуть-чуть отойдем, более глубокие древние времена, по варианту сотворения развития. По одному из вариантов развития цивилизации на Земле боги создали и землю, и небо, потом и зверей, травы, птиц, рыб и, наконец, человека. Человека. И мужчина, и женщина, они были сразу. И получается, что их, причем они сказали, когда создавали, что по образу своему. То есть идет развитие, должно подразумеваться того, что идет, и вложили в нас, значит, душу, дух, и сказали: развивайтесь, плодитесь и будьте хозяевами на этой земле. А, и получается, что раса они нам боги, потому что подобию нашему, он говорил, Бог создавал человека, мужчину и женщину, и по образу нашему именно, значит, он был не один, а их несколько было, те, которые, в принципе, и создавали землю и все остальное наше мироздание. Так вот, если говорить о том, что наверху они по образу нас создали, подобие таких же, как и мы, то у нас, в принципе, подразумевалось развитие такое же, которое они заложили в нас. И вот что подразумевалось, то, что наверху и внизу? Какие вот варианты, по твоему мнению? Да. Но опять же, у нас сейчас ты предлагаешь перевести нашу беседу, наш эфир в теософские рассуждения и разбор, что на самом деле было с точки зрения чего? Наших чувств, нашего представления, каких-то священных писаний и так далее. Вот цель твоего вопроса какая, чтобы я сориентировался? Более глубокое понимание того, мы подойдем к тому, что вообще зачем было все это создано, не только наша Земля, но и все вселенные, мироздания и так далее. Какая судьба у этого всего и зачем все это нужно было сделать? Ну, для того, чтобы рассказать более расширенно, развернуто, для того, чтобы все встало на свои места, нужно все-таки не полчаса разговора, а здесь нужно целый семинар. Такие семинары я провожу и по 6 часов, и по 8 часов, и двухдневные, даже вот многодневные семинары идут, где все раскладывается по полочкам. Поверхностно говорить о чем-то – это не совсем благодарное занятие. Почему? Потому что когда идет поверхностный разговор, то с точки зрения «вот так и так», то возникает противодействие в головах тех, кто слушает. Ну что, тут нашелся мудрец, что ли, который сейчас нам расскажет, как все устроено? И что же мы такие тупые, ничего не знаем? Да мы все книжки уже прочитали, да мы все эти теории уже знаем, да у нас самих уже есть теории, да и вообще кто-то такой, откуда ты все это знаешь? Поэтому вот так вот однозначное суждение выносить в короткой нашей встрече, наверное, нет смысла. Как-то направить куда-то? Ну, может быть. Может быть. Ну, для чего создан был этот мир? Давай так порассуждаем. Поскольку в этом мире представлено практически все, о чем говорят мудрецы из разных народов, из разных религий, из разных философских течений, значит, видимо, это все разное присутствует. Это первое. Поскольку в этом мире присутствуют и научные какие-то изыскания, как там что устроено мелкое, как что устроено большое, и одновременно здесь же присутствуют какие-то теософские учения, религиозные учения, которые не рассказывают об этом чем-то научном, но рассказывают вообще о чем, о чем-то большом. И тут же дарвиновская теория, которая пересекается с одним и с другим, и присутствует еще атеистический взгляд, то это тоже все есть. Получается, в этом мире невозможно что-либо создать, либо представить то, чего не существует. А раз так, то давайте себе позволим допустить, что какая-то религия, конечно же, она права в своем, но это только часть суждения об этом мире. Какая-то философия, она тоже права, но это только часть суждений. Наука, да, конечно, тоже права, но наука не может знать, дать ответы на многое. Получается, что она тоже права в чем-то. И вот так вот, если мы будем рассуждать, мы поймем, что любой человек, говорящий об этом мире, говорит со своей точки зрения, со своего убеждения, и он прав. А раз так, раз все, получается, в чем-то правы, значит, в этом мире есть все то, о чем люди говорят. А раз так, значит, Земля одновременно является и местом, где есть дарвинистическое такое развитие, дарвинистическое развитие разных видов. Есть и те, кого создавали из праха земного. Есть и те, которые прибыли сюда из глубин вселенных, с других миров, с других земель. Есть и наследники богов, есть и представители рода небесного, либо родов небесных. Это все, получается, есть. И спорить, чья религия, чья вера, чье учение более верное в данном случае, на мой взгляд, абсолютно бесперспективно. Поэтому для кого-то тюрьма является школой, для кого-то земля является школой, для кого-то тюрьмой, для кого-то лабораторией, где что-то производится, для кого-то местом отдыха, для кого-то местом служения, для кого-то тренажерным залом. Так что в зависимости от того, о чем мыслит каждый человек, то для каждого на этой земле и подготовлено. В этом заключается удивительная суть нашей земли, где проявлено все, что необходимо для человека. А раз это существует, значит, первично то, о чем давным-давно говорил Гермес Трисмегист и наши предки. Все есть мысль, Вселенная представляет собой мысленный образ. А раз здесь присутствуют наследники богов, созданные по образу и подобию, значит, у нас, у наследников Божьих, в мысли тоже есть все. И все, что происходит, происходит, исходя из того, что мы мыслим, как мы мыслим, какое время мыслим и с какой целью мы мыслим. Хорошо. А дальше, если развивать суждение о том, что подобие создания во всем, разница лишь деталей. Детали мы обсудили. Сказали то, что на Земле есть все, то, что может быть и в космосе. То есть разные народы, разные создания, разные религии также подразумеваются, различное развитие, ну и так далее. А построение человеческого тела, его тонкого построения и мироздания также несет в себе вот это подобие. Но с точки зрения, например, даже тех же чакр, где находится наше развитие, да, на каком уровне и куда нужно стремиться, вот с этой точки зрения. Да, в общем-то, все, что есть в человеке, все есть и во вселенных и мирах. И человек, по сути дела, и есть большой космос, только заключенный в малом. И если уж про Гермес Трисмегиста я тут заговорил, так закон соответствия как вверху, так и внизу, что внутри, но и снаружи, он также действует. Мы сейчас можем прям все вообще закон Трисмегиста Гермеса разобрать, о которых наши предки тоже неоднократно упоминали. И все строилось потому, что когда-то в свое время так вот Гермес озвучил, и было взято это многими теософами, многими философами за основу. Ну, то же самое говорили наши предки. Просто имя Гермес чаще произносится, когда говорят о семи законах основных. Вот, так что да, все, что присутствует в нас, все это присутствует во вселенных, и все, что присутствует в вселенных, обязательно есть в нас. Те же самые связи, если мы представим себе, как работает мозг, то мы увидим большую-большую вселенную с какими-то свечениями. И эти нити, если мы еще углубимся, для нас уже там внутри, когда мы будем находиться, на каком-то нейрончике, эти нити для нас станут менее понятны. Когда мы вглубь нейрона нырнем, мы видим, что это, по сути дела, есть Вселенная со своими галактиками. Когда еще глубже нырнем в какой-то галактике, эти нити вообще для нас перестанут существовать, которые нейроны между собой объединяют, и скорости замедлятся в тысячи, в миллиарды раз. Скорости перемещения чего-то в пространстве. Для нас они станут вообще практически неосязаемые, непонимаемые, нечувствительны. Все будет происходить очень-очень медленно. Но наша жизнь, на быстро вращающейся какой-то частью этого нейрона, в какой-либо галактике этого нейрона, тоже замедлится. И быстрое вращение чего-то вдруг перед нами предстанет, как вращение какой-то Луны вокруг того пространства, той Земли, на которой мы находимся. Ну, это так уже, если совсем в эзотерику погружаться. Так что все подобно всему. Все является тем, что у нас есть. И поэтому в древности говорили так: хочешь узнать, что есть в малом, посмотри на небо, посмотри, загляни в небеса. А если хочешь понять, как устроены небеса, то взгляни себе под ноги. Рассмотри пылинку, и все это станет понятным. Но если говорить, например, о человеке, как о мироздании, у каждого человека есть энергетические центры на его теле. И вот если соотносить с мирозданием, то на каком уровне, получается, развитие сейчас находится наша Земля с тем, что на ней находится? Исходя из того, как мы живем, исходя из того, что происходит, мы сейчас находимся где-то так на выходе из детского сада и вхождение в начальную школу. То есть уже рождение когда-то было пройдено, первичные основы ощущения своего тела были нами получены, некие правильные образы были заложены, потом были ясельки, детский сад, когда мы могли творить что угодно, и нам за это ничего не было. А сейчас школа начинается. В школе уже ставят оценки. В школе уже могут быть какие-то дополнительные занятия. Но наступит время, когда мы среднюю школу пройдем, и нам нужно будет войти в институт. Так вот, исходя из этого всего по развитию, нижние чакры, по идее, мы должны были уже пройти, те, которые первые три, и приблизиться к следующим. Но пока еще не совсем до них добрались, судя по тому, что происходит. И вот не хватает этого развития. Поэтому и тормозимся, поэтому идут чистки. Война – это чистка. Война – это экзамен для кого-то. Война – это способ ухода с земли. Либо героем, либо трусом. Возврат в свой род. Война – это новые какие-то установки. Война – это разбор с тем, что происходит. Ведь еще раз говорю, все, что здесь представлено, все это есть. А война – это только одно из проявлений нашего отношения к жизни, нашей глупости, нашей мудрости. Поэтому для каждого война что-то свое. Для кого-то это страх, смерть, переживание, кровь. Для кого-то это мужество. Для кого-то это проявление сердечности, душевности. Для кого-то это как мать родная, куда руку не суну, везде золото. Для кого-то это система перестройки управления, перестройки мировоззрения. Для паразита это, ну, опять же, получение чего-либо, испытание чего-то нового, оружия какого-то, средства массового уничтожения, ну и так далее. Поэтому где мы сейчас находимся? Ну, я думаю, где-то в районе пупка, если так вот представить образ мироздания и человеческое тело. Где-то так, в районе пупка, способны уже размножаться, способны уже что-то усваивать. Вот с сердечностью, с любовью слабовато. Но до разумения пока еще очень далеко. Так вот где-то вот пупок, но, может быть, чуть-чуть повыше, там, к солнечному сплетению. Вот такая ситуация. Но на сердце пока еще не вышли. Раз не вышли на сердце, значит, самый доходчивый способ обретения мудрости – это через битие, которое изменяет сознание. То есть сзади пятая точка должна быть всегда в напряжении в нашем случае. Понятно. Получается, что мы так и пока, сколько времени еще будем в этом состоянии находиться, как говорится, у богов времени много, а сколько надо, столько и будем. Да? В любой момент опять может наступить какой-то период, когда все начнется заново. Да вообще у каждого человека заново постоянно может начинаться. Каждое утро мы встаем, у нас все заново. У нас же нет дня сурка, когда все одно и то же, в одно и то же время. Будильник звенит, в одни и те же действия, одна и та же передача, одна и та же каша, одни и те же события. Даже вне сурка, если мы вспомним фильм, а таких фильмов уже не один был выпущен на эту тему, такое дежавю постоянное. Даже вне сурка человек может меняться. А когда у нас каждый день новый, то в этом случае мы каждый день сдаем экзамен на то, что было вчера, и получаем новые знания для того, чтобы сдавать экзамен завтра. Для того, чтобы, исходя из сегодняшнего, понимать мир, какой он есть, проявлять себя как хозяин, ответственный за этот мир, за свою жизнь, за семью, за род, и строить планы на будущее. Для себя, опять же, для своего рода, для семьи, общества и мира. Вот мудрецы занимаются этим. Но только не мудрецы, которые сидят на теплых диванах и мудрствуют лукаво, а те, которые мудры в жизни, мудры словом и делом, где мысль крепкая, да и дела, те, которые нужны всем нам. Вот я таких мудрецами считаю. Исходя из того, что цивилизация у нас уже не первая, а их уже было множество, и не одна, и не пять, и не десять, а изменения всяких катаклизмов, получается, все предопределено. То есть пока Земля не достигнет своего уровня, будет все то же самое. Но также, например, человек – существо живое, Земля тоже существо живое, и в ее организме происходят разные процессы, которые мы наблюдаем в мире, и эти процессы на Земле также связаны с человеком. Ну, так вот, у нашей Земли какая судьба, какое предназначение? Да как-то трудновато говорить за всю нашу Землю, сразу так вот, какая судьба тем более. Судьба – движение, судьба – развитие. Земля тоже живое существо. А предназначение какое-то – ну, развиваться, двигаться дальше, давать возможности нам развиваться, двигаться дальше. Причем развиваться в росте, а не просто так, как веревочку распутают во все стороны. А все ли предопределено? Да нет, не все предопределено. Есть народы, у которых сказано, что определено вообще все. Но в этом случае жить неинтересно. Когда все предопределено, и как ни дергайся, как ни прыгай, все равно выполнишь то, что должен выполнить. И такие учения большинство людей сводят к рабству. Просто не дергайся, есть хозяин. Предопределено, что он будет твоим хозяином. Вот, поэтому вот эти каббалистические взгляды я не принимаю. Почему? Потому что там тоже не все так просто у них. У них на первом этапе ты раб, все за тебя предопределено. А вот на последнем этапе ты хозяин, который предопределяет. И такая получается кастоварная система, нацистско-фашистская, где есть народы, которые как рабы должны быть, потому что для них все предопределено. А есть те, которые решают, кому что определено, и сколько овце жить, сколько барану блеять. Вот. А все-таки у нас предопределение есть, конечно же. Предопределение с точки зрения, что ты должен сделать в этом мире перед родом, перед самим собой, как проявлением высшего я, перед божественным. То есть выполняешь задачи себя, свои задачи, по себе, вернее, свои задачи, задачи рода, предков, задачи рода как Бога, задачи ну, всего того, что называется божественное. Вот несколько уровней всегда наложены. И предопределения тоже существуют, но существуют с точки зрения вот эта цель, которую надо достичь. Вот такое физическое тело, как инструмент для достижения этой цели, с такими-то мозговыми качествами разумности, с такими-то физическими качествами, такая там внутренняя у тебя энергия, сила, харизма, душевность, ну и так далее. С точки зрения, где ты родился обязательно, какие у тебя родители, какой уровень их достатка, понимания, социального уровня, ну и так далее и тому подобное. Вот это предопределено, ты с этим родился. А дальше дается свобода движения по судьбе, где, да, есть путь отсюда, вот из точки А, где ты родился, в точку Б, куда должен прийти. И прямая линия чертится, ну или там с обходом каких-то кракозябер, которые не нужны. Но человек, вольный человек, имеет право немножечко подвигаться по этой линии вправо, влево и так далее. Определены обязательно роки. Это как реперные точки, узловые точки, куда необходимо прийти в определенное время. Ну, например, к 6 или там прийти, что-то необходимо уже уметь делать, сдать экзамен в этой точке, чтобы урок получился на следующую жизнь. Потом там еще в какое-то время, ну, например, там 18 лет, тоже находится какая-то точка, и необходимо к ней прийти и что-то там сделать, сдать экзамен, чтобы перейти на следующий уровень. Не сдашь на следующий уровень, не перейдешь. А если не перейдешь, то будешь психопатом. Будешь деградантом и ничего серьезного не достигнешь. Все, дальше начинается перекрытие. И тебя уже начинают гнать колотушками светлое будущее. Вот, ну, понаблюдайте за этим миром, что происходит. Потом еще следующая реперная точка, следующая узловая станция, на которую надо прибыть и сдать экзамен. Поэтому плутать по судьбе можно. До тройки не обойдешь. Причем у каждого судьба-то своя. Даже те, кто вроде бы идут в одну сторону, к одной цели – семейный, родовой, общественный, страны, мира. Вроде идем в одну сторону, по идее, да? Но вот там эта точка такая жирная, и много-много маленьких точечек, которые сводятся к каждой личности. И вот это надо нам понять. Поэтому предразрешение, предрешение, полного предопределения, на мой взгляд, для нас, во всяком случае, нет. Может, у них народа свое что-то, для них-то, может быть, и есть. Вот. И надо пройти с честью, по совести. Для этого нужно понять, кто ты. А понять это можно, опять же, изучив свое тело, изучив свои возможности в этом пространстве, в этом мире. А если все предопределено, ну, на мой взгляд, я, конечно, так иногда говорю такие слова, не всем они нравятся, но повторю. Если все предопределено, и ты не можешь вступить вправо-влево, то ты либо раб, которого ведут надзиратели, либо ты просто биоробот, который создан для выполнения определенной задачи либо программы, и в жизни твоей отсутствуют все другие варианты проявления тебя как личности. То есть у биоробота нет воли, нет свободы, нет выбора. Все программы в биоробот заложены, алгоритм поведения заложены. И он не задумывается, кто он, для чего он пришел в этот мир. Биоробот – это не тот, кого на китайском заводе сделали в виде андроида. Нет. Биоробот имеется в виду физическая, вот оболочка физическая. Это биоробот, где есть все, что у обычного человека. Ну, такого я имею в виду биоробота. Но там заложены конкретные программы. Программы просто жизни. Живет такое существо человекообразное. Хотите человека называть, как хотите. Людина – это кто как называет. По укладам предопределенным, предрешенным. И он не задает вопрос, кто я, зачем я пришел. Он никогда не задумывается, что мне делать, что не делать. Потому что все уже предрешено, он делает. А раб – это тот, который иногда задумывается о том, что ой, хорошо бы, конечно, свободу получить. Но вдруг на свободе страшно. А вдруг там звери меня дикие съедят. А вдруг там работы не будет. А вдруг там хозяин новый злой будет. Поэтому у раба тоже нету воли как таковой. Он мечтает о свободе. А вот вольный человек, он изначально свободен. И вольному дается возможность подвигаться вправо-влево. Но уроки все равно сдавать. Хорошо. Получается, что сейчас в основе своей люди – это потребители. И их не волнует не то, что их будущее, но и будущее их детей. То есть живут по своим хочушкам. Хочу здесь, сейчас. И своеобразные такие пупы земли. Что во многом разрушает не только их будущее, но и будущее их детей. И будущее нашей земли. Получается так. И что тогда оберегает землю от нас таких вот сейчасшних? Что оберегает? Да... Вот на самом деле, когда мы начинаем говорить, вот там Земля, что ее оберегает. На самом деле, те, кто создавали Землю, и, может быть, кто-то из нас в этом участвовал, будучи еще там. Ведь мы не можем сказать в полной мере, что реинкарнации или инкарнации не существует. Давайте предположим, что она существует. Это означает, что кто-то из нас мог вполне себе участвовать в создании этого мира, этих миров, вселенных и вот этой Солнечной системы, в этой самой галактике и самой Земли, и программировать все. Поэтому говорить о том, что человек очень сильно может повлиять на Землю, вот так вот сам просто, да это не совсем правильно, на мой взгляд. Можно естество бесконечно долго пытаться убить, но первым делом ты убьешь себя, потому что твое естество подчинено Земле. Оно подчинено Солнцу, оно подчинено рукаву галактики, самой галактики, этой Вселенной, мирозданием всему, всяким уровням параллельным и так далее. Так что, уничтожая Землю, мы в первую очередь уничтожаем себя. Но поверьте мне, что есть способы восстановления Земли и без человека. И если нужно будет засеять сюда заново что-то похожее на человека на новом каком-то уровне, то это будет сделано очень быстро. И очистка Земли очень быстро произойдет без нас. Уже без нас. То есть да, мы ее можем загарить, но мы убьем себя. А потом очистка-то произойдет. Обратите внимание, как быстро восстанавливается природа за какие-то там 100, 200, ну может быть там 300 лет в тех местах, где человек перестает глупость свою проявлять. Природа очень быстро восстанавливается. И все творения человеческие, искусственно созданные, разрушаются очень быстро. И на этом месте джунгли растут, животные нормально там существуют, какие-то новые виды появляются, ниоткуда не возьмись. А где человек, там все это разрушается, уничтожается. Но это говорит о том, что это недочеловеки, это биосущества, не врубающиеся в том, что такое жизнь, не понимающие. И война как следствие. Одно из следствий – это война. Так что вот так вот. То есть получается, что Земля вот, на которой мы живем, в принципе, может легко себе свободно обходиться без людей. Хотя многие говорят, что Земля, в принципе, и также развивается с помощью людей. И люди, находясь на Земле, также развиваются. Ну, это примерно то же самое, как сказать, что человек развивается при помощи тараканов. Вот на первом, давайте так, есть четыре уровня бытия человека и огромное количество подуровней. Основных подуровней три в каждом уровне, там еще есть подуровни и так далее. Так вот, если человек осознает, что чистота – это залог здоровья, что чистота – это классно, это здорово, то тогда в его доме нет ни мышей, ни тараканов, ни клопов, ни всякой дурной там живности, ну, для человека дурной. А если он не понимает этого, если он находится на первой стадии своего бытия, то в этом случае тогда тараканы будут его учить чистоте, мыши, крысы его будут учить проявлению здравомыслия. Так что если мудрые люди, то на Земле нет войны. Нету грязи, нету болезни, нету убийства. А чем тупее, уж извините за этот сленг такой, чем примитивнее, чем хитрее сами себя, когда обманываем, тем больше войны, больше страданий, больше паразитов. Ну так паразиты будут учить. Вот эти твари и будут учить человека, как правильно жить для того, чтобы быть человеком. Вот исходя из этого, посмотрите, кто мы. Кто мы, если плюем на землю, гадим, все вокруг в помойках, в свалках? С виду вроде так блеск, шик, красота, а за угол зайдешь, а там куча навалена кем-то. Ну и что? И сколько там конституцию не меняй, не переписывай, сколько там чего? Ну, это как шариков. Вот сейчас мы тут все разделим, поделим и заживем. Ну, давайте теперь вот это поделим, разделим, другие слова заменим, которые вот у нас сейчас течения какие-то появились. Вот сейчас все переедем на Землю и заживем. Ну, сколько я не встречал людей, которые на Землю, обязательно есть те, которые разрушают, а когда, которые на Землю перенесли своих тараканов из своих там маленьких квартирок на свои гектары. Или вот сейчас мы Конституцию перепишем и заживем. Ага. Вы перестанете пить, курить, перестанете материться, перестанете плохо мыслить, сквернословить, да? Вот сейчас СССР-2 восстановим и заживем. Вот сейчас все живыми людьми объявим и заживем. Вот сейчас... Ребятушки, вы все время ищете какие-то внешние факторы, которые вас сделают человеком. Но при этом вы не сотворяете себя человеком. Я вот заметил за тем, что одинокие женщины чаще всего пытаются сделать какие-то изменения в своих квартирах, в своем гардеробе. Вот не удовлетворены они жизнью. Но это на уровне подсознания находится, очень глубоко. И чтобы что-то изменить в жизни, а изменить бы им надо стать семейными, да, выйти там замуж, детей нарожать, ну или хотя бы быть замужем. Счастье. А вот это вот не всем доступно. Они начинают менять что-то внешнее. В квартире там обои переклеят, передвинут мебель, что-то то, что еще может служить, выкинут, новое пойдут покупать. Сделают какой-то себе причесон там или еще что-то. Да, конечно же, надо за собой следить. Конечно, надо гардероб обновлять и ремонт делать в квартире. Но, может быть, не так часто. И вот если семья цельная, если там самодостаточные люди, то как-то смотришь, и чистенько у них. Вроде ремонт давно не делался, а вроде вот уютненько, чистенько. А к одинокому приходишь к человеку, у него-то ремонт только вот сделан полгода назад, свежий совсем. И мебель такая вот свежая, а вот что-то не то. Вот не то. Вот такой же косметический ремонт и предлагают многие люди в нашей жизни делать. Давайте там Конституцию сейчас изменим, давайте СССР-2 восстановим, давайте там живым себя объявим, давайте на землю перескочим. А от себя-то не убежишь. Свои проблемы-то вы менять не хотите. А раз вы не хотите свои проблемы менять, да хоть вы Конституцию там запишите, что вы супер-пупер самый-самый живой человек. Да что у нас самый-самый СССР из всех СССРов взятых вместе. да что вы там вот прям на землю вас посади, и все вам дай, и там по 100 гектар вам дай, и вы как были человеками со своими гордынями, тараканами, так ими и останетесь. Так вы хулиганили в своих 40 метрах или 50 метрах, а так хулиганите на своих гектарах. Так вы хулиганили без Конституции, которая вас якобы не устраивала. А так будете с Конституцией, которая вас якобы должна устраивать. Но так же будете себя разрушать. Поэтому не внешние какие-то дополнения влияют на жизнь человека, а сам человек влияет на жизнь, должен влиять на жизнь. Конституция должна закрепить то, что мы достигаем, когда мы становимся властью на земле. И тогда и СССР-2, и 3, и 4, какой вам там нужен, восстановится, когда вы станете хозяевами на этой земле. И не надо будет никому доказывать, что вы живой человек, потому что вы хозяин на земле. А как можно с хозяином не считаться? Ну и так далее и тому подобное. Вот проблемы-то какие. Я думаю, что паразиты очень хорошо сделали для себя. Когда нам сказали, вы займитесь чем угодно, но только вот не занимайтесь своей жизнью. Вы играете в эти игрушки. Вы там кричите, пикетируете. Давайте, давайте, давайте. А мы пока будем вас, пока вы там витаете в облаках, по-настоящему грабить. Превращать вас в быдло, спаивать вас, учить вас материться. Оторвем вас от детей, детей оторвем от вас. И вы там будете в какое-то новом образовании говорить, еще о чем-то. Хотя все же решается очень просто. Неразрывность поколений, она заложена в нашей культуре, в наших традициях. Вот если мы следуем своим традициям, то тогда и образование правильное, образ, влияние правильный. И тогда и учение будет правильно. Так что такие дела. Проблема-то у нас вот здесь, а не то, что где-то написано или не написано. Понятно. Насколько слабо человек и его сознание, которое разрушает наш мир, и не только мир наш, но и мир общий наш. А вот если копнуть, так говорят, глубоко, Атлантида, Гиперборея, то время, еще время так называемого золотого мира, или вот, каким образом вот могло это подействовать? Такой вот, кто мог наступить на эту вот Ахиллесову пяту, которая запустила вот этот весь механизм? И говорят сейчас, вот украинцы – это продолжение атлантов, и такое предположение, что надо их понять. Я вот не понимаю, почему мы должны их понять, если, ну, есть какие-то, которые отошли от основных разрушителей, не согласны, то есть оппоненты этих вот атлантов, которые разрушают, другие говорят, что нужно каким-то образом другим развиваться, но все равно, если человек, вот вышедший из Атлантиды, у него вот эти вот задатки, которые вышли оттуда, они там веками жили, пока этот процесс технократии продолжался, все, даже их, в их жрецах, волхвах, все это заложено. Вот эта вот серость, вот эта вот какая-то амеба там или еще что-то, как это назвать, которая в любой момент может выстрелить. И вот почему вот это вот так, как зараза, вот это распространился вирус? Ну, ты мне сейчас своими рассуждениями напомнил тех людей с Украины, которые кричат, что русские – это не славяне, русские – это уграфины какие-то там. И не учитывают того, что за последние 1000 лет, особенно за последние 100 лет времена Советского Союза, было огромное количество переселений, где все славянские народы, и не только славянские, очень плотненько перемешивались. Так как карточная колода тусовалась. И поэтому кто сейчас там? Потомки атлантов? Потомки Гипербореи? Потомки Рассении? А кто сейчас здесь? Потомки Рассении, Гипербореи либо атлантов? Эти суждения, на мой взгляд, на сегодняшний момент крайне бесполезные, а может быть даже и враждебные. Потому что они больше вбивают клин в единый род. Наша задача усилить войну? Наша задача уйти из этого мира, поубивав друг друга, на радость наших врагов? Если так, то да, конечно, давайте мы сейчас будем эти сказки дальше рассказывать, как вот сейчас какой-то отдельно взятый народ, как будто он жил отдельно взятый, как будто туда никто не приходил, как будто никто туда не переселялся, как будто не было смешений крови с другими родами. Вот давайте так тогда будем рассуждать, но это же в корне неверно. Еще раз, за последнюю 1000 лет столько было перемещений народа, столько было пересечений родовых по крови. Что уже сказать, где там кто атлант, где там гипербореец, где Рассен, где там еще кто-то? Да практически невозможно. И точкой это было Советский Союз, который перемешал, все вообще перемешал. Там же какое было? Там же не по роду? Нет, а по роду там не определялось. Там определялся по другим направлениям. Кто ты с точки зрения происхождения? Пролетариат, буржуй, прослойка, вот эта интеллигенция вонючая. Вот крестьянин там и так далее, да? Вот поэтому определялось. То есть по классовому определялось. А по сути дела это, где мы говорим классовый социализм, мы имеем в виду кастоварную систему. Кастоварная система, которая в полной мере была проявлена в постсталинском Советском Союзе и которая сейчас в виде феодализма закрепилась. То есть произошел откат обратно из социализма в феодализм, который сейчас там капитализм почему-то называют. На самом деле феодализм. Да, капитализм, да, конечно, но это феодализм, где олигархат управляет всем. Причем, обратите внимание, неважно, где вы живете, в Украине, России, Беларуси. Олигархат протянул свои руки во все стороны. Эта война – это очередной раздел собственности феодалов, олигархов. А некоторые народы поверили в то, что на нас напали вот эти самые русские. Потому что там еще чего-то. Да нет, это олигархат, это феодалы. Как говорят, паны дерутся, у холопов чубы трещат. Вот из этой же серии. Поэтому с таким миропониманием мы ничего не изменим. Кроме одного. Очистим землю от самих себя. Если вам хочется очищать землю, ну продолжайте тогда говорить, что русские это не славяне, что славяне это только те, кто жили в Киеве, ну и великие укры там и так далее, либо великие русы. Вот. А на мой взгляд, если все-таки мы хотим сохранить свои рода на земле, то иного способа, как жить единым роем в едином роду, либо единым родом в едином рое, можете так поворачивать, быть не может. Поскольку разобщенные, мы поддерживаем установку, ихнюю установку, чужеродную и народную, разделяй и властвуй. Где разделяемые мы, а властвующие они. А вот объединяя, здравствуй, это наше. И только таким образом мы можем изменить происходящее, прекратить войну на самоуничтожение, объединиться со своими родами, понять, что есть преступники, сумасшедшие, и с ними надо разобраться, с преступниками сумасшедшими. А остальные народы втянуты в страхи, в обмане. И перестать говорить про каких-то там недочеловеков, либо гиперборейцев, либо атлантов. Недочеловеков, либо русских, либо украинцев. А понять, что это развод, разводилово. Да, когда-то была Атлань, да, когда-то была Рассения. Но это потомки из одного выхода, из гипербореи все это вышло. Ну да, тогда была гражданская война, да, было много проблем. Но пришло время-то сделать выводы, как будто выводы никто не сделал. Сейчас уже не атланты с гипербореицами сражаются, либо с рассенами. Сейчас уже и атлант с атлантом бьется, и рассен с рассеном бьется, гипербореец с гипербореицем бьется. Вот так вот все замутили. Красотули наши исконные учителя. Понятно. То есть сейчас получается то, что и раньше из Гипербореи вышел единый народ, разделился посредством каких-то личностей, каких-то вирусов и так далее. Сейчас из рассеяния вышли, опять же, многие народы, которые из единого же вышли, и были же росси, которые из Руси вышли. И получается, что забыли, откуда они родом все. И какая-то задача у них у каждого. Сейчас главная задача человека — понять цель своей жизни и ради чего он живет, и передать вот эту цель и настроение, и всю эту идею своим детям. Иначе, ну, опять сметет нас очередной катаклизм, наверное, вот так вот. Потому что, в принципе, у наших родов, у нашего единого рода и строение тонких тел, органы чувств, физика тела, мысли одинаковые, как вот многие же вот этот фильм смотрели, что они дерутся, украинец стреляет по русским, русские по украинцам, а вот ум-то, ум настроен одинаково, так же они думают, так же, как и мы, то есть как единый народ. И делить нам что-то, вот, ограждать себя друг от друга, это вот самое худшее, что сейчас происходит на Земле. То есть каждый или в голову кого-то приходит, закладывается мысль, что он лучший, что он достоин большего. И, в принципе, это не на весь народ накладывается сразу, а на какую-то верхушку, которая, опять же, сулят огромные блага. А на тот народ, который ждет этого самого лучшего, не всегда его и получает. То есть люди забыли жить своим умом, своим сердцем, своим разумом, а все время надеются на какого-то дядю, который придет их и обогатит, и ману небесную с неба на них напустит. Получается, что мы своим сознанием творим вот этот наш мир. Творим или созидаем, или уничтожаем. И что тогда ждет наш мир, который вот таким образом сейчас у нас люди творят? Что ждет наш мир? Да, то, что решит каждый человек, то и будет касаться его мира и мира вообще. Земля без нас проживет прекрасно и будет засеяна новыми растениями, новыми насекомыми, новыми животными и новыми человеками. Это произойдет очень быстро. А вот мы без земли не проживем. Но мир-то у каждого свой, исходя из своего представления. Поэтому какой будет мир, зависит от каждого человека. Его мир, потому что своя рубаха ближе к телу. И подкрепление моих слов, подтверждение моих слов является отношение к происходящему на Украине и России. Смотрите, сколько уже людей погибло, сколько сирот появилось, сколько коллег появилось, сколько израненных сознаний, душ, сломанных судеб появилось. Огромное количество. А кто-то сидит перед экраном телевизора и как будто бы игру какую-то смотрит. Либо как будто сам в компьютер играет. В Counter-Strike там какой-то и так далее. Создали подобие виртуальной реальности в головах людей. И все, что не касается их, если снаряд под попой не взорвался, крыша над головой там не слетела, танк в огород не заехал, этого не существует. Даже вот война идет, соседнее село, куда ничего не прилетает, они там сидят и слушают, прилетит, не прилетит, ой, не прилетел, ну, все нормально, все хорошо. Даже до такого доходит. А что ж там говорить на территории какой-то там большой-большой России или большой-большой Украины или Беларуси? Все зависит от каждого из нас. Поэтому ничего не хочу предрешать, ничего не хочу предсказывать, ибо маленькие миры каждого человека складываются в один большой мир. Вопрос только какой? Вот как мыслим мы, то и будет. Ведь недаром в буквице сказано, какой люди мыслите. И там дальше последовательность. По сути дела, то и получаете. Так что предрешать чего-то, предсказывать чего-то не берусь. Не потому, что что-то не вижу, а потому, что не хочу установки давать. И надеюсь на то, что каждый займется осмыслением того, а кто я в этом мире? Почему я так хреново живу? Почему рода мои уничтожаются. Почему поставлен, в открытую поставлен уже такой лозунг, там, борьба до последнего украинца. Борьба за что? За что? За этих, которые ЛГБТ вводят? За эти, которые фарс на выборах производят? За этих, которые все разрушили, экономику разрушили? За кого? За клоунов за этих? За кого? Война за что? За что гибнуть-то? Он там все что-то лепит, что-то такое рассказывает. А тут народ гибнет. Он что-то там говорит, говорит. А тут без света оставляют. Он что-то говорит, тут уже жрать нечего, уже холод, зима. Причем, если, ладно бы то где-то в отдельно взятой стране, так это и по большому счету во всем славяно-русском пространстве, это по всему миру происходит. Просто где-то уже прижали, а где-то еще не дожали. Кто-то уже 8 лет в этом жил, а кто-то сейчас к этому подошел. Единственное хочу сказать. Те, кто 8 лет не замечал, что рядом люди живут без света, без интернета, без школ, без водоснабжения. А я приезжал в Луганск, я видел, как там струечка воды течет с утра. И в лучшем случае вечером. Где там электричество выключают на ночь, потому что не хватает. Это я видел сам. И мы ездили на родник воду забирать. И стояли там в очереди. И видел, как там люди живут бедно. Вот это 8 лет продолжалось. Если кто-то не заметил этого, сейчас по закону вселенского бытия уравновешивание происходит. За один год то, что 8 лет копилось там, теперь 8. За один год вот это 8-летнее по большой территории ударит. Но если теперь и в России это не заметят, что льется кровь теперь наших братьев, единого народа, это коснется и России. Но если не будет России, то не будет и Белоруссии, и Украины, и других славянских стран. Потому что главный враг сейчас – Россия – это главный приоритет в уничтожении. Все остальные – только служки, исполнители. Поэтому не радуйтесь горю другого человека. Ищите объединение, убирайте паразитов. Создавайте свою народную экономику. Начните с простого, дабы прийти к большому. Не заметите то, что сейчас происходит. Будь считать это на стороне. В наши дома прилетит теперь. В те дома, которые якобы сейчас спокойно живут. Только удар будет еще сильнее. Тогда допустили. На малой территории война шла. Теперь разрослась больше. Не заметите этого. Не сделайте усилия. По всей Руси будет война. Все сгинем, потому что дураки не могут жить на свете. Задумайтесь, пока не поздно. А благодарю тебя, Алексей. Думаю, подошло время второй части эфира. После короткой отбивки мы перейдем к ответу на вопрос слушателей и зрителей Народного славянского радио. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема эфира «Что меняет наш мир? Варианты реальности». За время обсуждения в чат поступили вопросы о социальных ресурсах Народного славянского радио. Первый вопрос. Дед Дедов, получаем новые знания или вспоминаем старые, которые были? Но мне кажется, без старых, новых как таковых знаний не бывает. Все новое у нас всегда встречается старым. Что скажешь, Алексей? Да все верно сказала. Все новое – это хорошо забытое старое, только в применении, в новых условиях. Видимо, у дед-дедов какое-то представление, но я могу ошибаться, но вот исходя из вопроса, представление о том, что все старое – это лапти, это какие-то там непонятные глиняные горшки и что-то еще такое примитивное. Мы, если говорим про знания, то знание – это то, что принято и то, что я могу применить в жизни, принято мной, я могу принять. То есть сначала происходит озарение, потом укладка в ум, это переводится в умение, это становится моим знанием, я это принял, теперь это могу применять. То есть вот умение становится привычкой, профессией, чем-то еще. Поэтому старые или новые знания – это все очень условно. Я воспринимаю так. Образ жизни, наверное, более правильно это считать так. Образ жизни, отношение к этому миру, традиция, не хождение в лаптях, не игра на балалайке, а традиции жизни, культуры. Ведь культура, еще раз, это не песни и танцы хороводы. Песни и танцы хороводы – это отражение культуры. Как и одежда – это отражение условий жизни и быта человека, на который, конечно же, можно нести какие-то узоры, которые свойственны этому роду. Можно как-то украсить. Но одежда, в первую очередь, соответствует жизни человека в разное время. Время младенчества, время замужества там, или женитьбы, время семьи, время быта, труда. Одежда кочегара отличается от одежды, например, пекаря. Да? Но каждая одежда соответствует тому, чем я занимаюсь. Это, значит, уклад жизни – это проявление жизни. Так что что мы получаем? Новые знания, вспоминаем старые, которые были. И то, и другое. Старое, переведенное в современное, становится для нас новым. Да и вообще, забытые, да? Если мы что-то там забыли, то для нас любое стало новым. Такое сейчас говорят, ой, забытые вспоминаем. Ну, несколько смешно звучит. Ну, ладно, идем дальше. Реплика от Александра Цыганова. Земля – это железа космического организма, которая должна вырабатывать разум, психику. Но тут надо бы тогда было уточнить, какая железа. У нас же очень много желез, если ведь космического организма, тоже в каком месте она находится, в каком энергетическом центре, на уровне какого, и разум, психику, наверное, это то, что касается чего-то высшего, психика. А психика – это душевное, то есть какое-то проявление чего-либо в чем-то. Как твое мнение? Ну да, пси – это душа, поэтому если Александр так написал, значит, это есть. Есть в его мире как минимум, есть в этом как максимум. Ну, раз железа, значит, железа. Анатолий Д. Если все предрешено, значит, нами управляют? Значит, смысла к существованию нет? Так, наверное, вопрос появился до того, как я рассказал про то, что у каких-то народов все предрешено с точки зрения очень жестко, причем на разных уровнях. А у нас я объяснил, что есть разные понятия. Есть судьба, где можно подвигаться вправо-лево. Есть так называемые ключевые точки, точки сдачи экзаменов, называемые роки, которые необходимо нам пройти, чтобы двигаться дальше. Я это все рассказал, можно переслушать, и тогда все станет на свои места. А вот еще здесь вопрос такой, значит, нами управляют. Если управляют, значит, позволили то, что вами кто-то управляет. А предрешено – это не всегда говорит о том, что это вот так и будет, потому что и судьба тоже, она и влево, и вправо, она придет к своей точке, но у кого-то раньше времени, у кого-то вовремя, наверное, так. Ну, во-первых, слово «управлять», «руководить» и «властвовать» не одно и то же. Руководить – это то, что рукой водить, это близкое окружение. Управлять – это то, что по праве дано свыше. А властвовать – находиться в ладу. С кем? Самим собой, с этим миром, с теми, кто рядом с тобой, с божественным. Поэтому где правда, там и Бог, где Бог, там и сила, и там правь. Поэтому управление и властвование идет только от божественного. А вот руководство может идти от кого угодно, в том числе и от нижних миров, от пекельных. Так что если кто-то управляет, то это значит уже по праве. Если кто-то управляет с точки зрения праве, то разве не оттуда все пришло? Разве не оттуда пришел смысл жизни? Ну, еще раз, Анатолий, видимо, прослушали то, что я сказал, а может быть, вопрос раньше написали, так услышали. Ну, послушайте еще раз то, что я рассказал про судьбу, роки и уроки. Кому разрешается двигаться по судьбе, вправо, влево, отклоняясь от маршрута, чтобы что-то получить, испытать, дополнить. А кому нельзя двигаться? Вот у иных народов на каком-то этапе запрещено двигаться, нет смысла двигаться, все предопределено. Есть вот это самое жесткое предопределение, которое что-то не делает, туда и ведет. Это их, это не наше. Послушайте внимательно то, что я рассказал ранее. Микрофон включай, если хочешь, что ты говоришь. Аватхута Гита, извините. Реплика. Говоря про реинкарнацию, вы сами себя загоняете в рабство. Недавно ведь говорили про каббалистическое мышление. Алексей, реинкарнация, прохождение уровней. Это тоже рабство. Ну, если для вас это рабство, пускай так оно и будет. Я нисколько с вами не спорю. У меня несколько иное представление, которое от наших предков мне пришло. Ре. Повторная инкарнация. Но это не обязательно, что в каких-то тех же условиях с какими-то жесткими привязками. Я про судьбу достаточно подробно пока, исходя из возможностей нашего короткого эфира, рассказал. И это говорит уже о том, что жесткой предопределенности каждого шага нет и быть не может в наших родах. Если у вас так, ну, значит, поздравляю. Это ваш выбор, ваше родовое. У нас этого нет, все несколько по-другому. Так что есть каббалистическое мышление, есть бег по кругу для каких-то народов. Крутится, крутится, крутится, пока там не выстрелит, да? А у нас реинкарнация дается в том случае, если нужно с изменениями, с дополнениями, с улучшениями, с чем-то связанная новая жизнь должна пройти. Но там все так же с возможностью дополнений и изменений. Поэтому, что вы там все придумали, или кто-то вам сказал про реинкарнацию, оно не совпадает с тем, что говорил я, или о том, как жили наши предки. А еще вот если говорить, прохождение уровней – это тоже рабство. А каким образом тогда человек в одной своей жизни сможет пройти определенные свои уроки? Ведь карнация или инкарнация – это то есть рождение для выполнения каких-то уроков. Иначе, если вы их не выполните, то вы не сможете подняться в нирвану, если вот говорить о том, что вот сейчас и всякая реинкарнация и так далее. Я вот это тоже не могу понять, почему человек в одной своей маленькой короткой жизни он не сможет просто пройти это все роки и уроки. Для того, чтобы их пройти, нужны довольно длинные жизни, а сейчас тому, как человек живет, он не может долго жить. То есть он болеет, он не выполняет своих уроков, умирает не вовремя, мог бы жить дольше, то есть загрязняет себя и мыслями, и питанием, и все остальное. И ему приходится выполнять следующую жизнь, вот именно реинкарнация, повторное прохождение, то есть наработка всех уроков, уроков душой, чтобы выполнить, наконец, свою задачу и уже подняться на более высокий уровень. Наверное, так. Да по большому счету, я не могу сказать, что Аватхута Гита изучал, кто у него были учителя, какое там у них течение и так далее. Это сейчас даже не важно. Я за другого человека ничего говорить не хочу. Я хочу сказать, что по большому счету переход на новую ступеньку золотого пути восхождения души и духа – это и есть новая реинкарнация, только в новых условиях, с новым телом, на новой земле, в новой семье и так далее и тому подобное. Поэтому здесь-то стоит вопрос в другом, что реинкарнация – это некое рабство с предопределением каббалистическим. Вот так был поставлен вопрос. Реинкарнация – это инструмент воплощения в жизнь. Только вопрос, инструмент для воплощения именно в этой точке, то есть день сурка, в этой же семье – день сурка, в этих же условиях – день сурка, где все то же самое происходит. По предписанному. Это так каббалистическое мышление, да. Либо реинкарнация – это новое воплощение с новыми какими-то возможностями, с новыми какими-то укладами, с новыми учебниками, с новым телом, в новой семье, где угодно. То есть реинкарнация в данном случае, о чем говорю я и о чем говорили наши предки, это новое воплощение. И если убираем реинкарнацию, то тогда возвращаемся к библейскому проекту. Живем только один раз, а когда помираем, то душа помещается в некое хранилище. Либо светлое, где все одинаковое на бесконечность, все светленькое, да? Где такие приближенные к Господу какому-то. А те, кто плохо себя вел, те попадают в пекельный мир, ну, в ад, где тоже все одинаково, только с другой стороны. До завтрака жарко попы, но до обеда колка иглами, до ужина там еще чего-то. Ну, разнообразие. Так и как там, пошутил какой-то, тут рассказывал анекдот такой интересный. Когда сидят в раю, праведники скучают, ну, за бесконечность живут там, да, уже все известно, вообще все, все вкусы известны. Все, что можно было представить, уже представили. Все игры переиграли, анекдоты рассказали. Скукота невозможная, сидят тут, все уже, повесится бы, да бессмертные. Ну что ж такое, даже убить себя невозможно в раю. Но тут появляется дяденька, который ключи от ада. Говорит, что скучаете? Ты говорит, да все одно и то же. Говорит, дайте экскурсию вам в ад провел. Давай. Провел туда экскурсию, возвращается. Ну как? Ёлы-палы, а мы-то дураки. Там-то каждую секунду что-то новенькое. Ну, это так, шутка, конечно. Поэтому реинкарнация – это инструмент, а не день сурка, не предопределение шага в шаг. Вот это вот главная заноза, которая сейчас не позволила Авадхату Гите понять, что было сказано. А это как раз проявление того, почему мы друг друга не понимаем, почему войны идут. Потому что цепляемся только за какое-то одно убеждение, за какое-то одно учение. И всем, кто не согласен, либо говорит что-то другое, бьем в глаз. Потому что не согласен. Потому что чужой. Потому что по-другому мыслит. Ну, вот такая проблема. И последний вопрос. Авраам Матыгин. Людей очень сильно потрясают катаклизмы, войны, эпидемии. Что теперь, каждый год так людей будить? У Бога времени много, возможностей много. И услуг Бога, вот этих косолапых, криволапых, с рогами, голозадых, рожками и там чем-то еще, хвостиком, копытцами. Тоже много возможностей. Так что нужно хоть каждую секунду будут будить. Вопрос готовности, неготовности. Как только это становится ненужным, как только вы проснулись, ну зачем вас еще будить? Будет того, кто спит. В этом вопросе от Авраама, в общем-то, и написан ответ. Будет того, кто спит. Если вы пробужденный, если вы на стезе божественной, если вы исполняете предназначение свое по своим возможностям, двигайтесь по своему пути развития, роста, исполняйте то, что вам необходимо для вас, для вашего рода, для вашей семьи, общества, мира, то есть в горизонтальном роду на этой земле. И для вас, для ваших родичей, для божественного в том высшем роду. Когда это все совмещено, когда вы это все исполняете, служите и самому себе, и кого называют Всевышним, богам и предкам, ну тогда все хорошо, замечательно. Если же нет, ну, тогда будут будить хоть каждую секунду такой вариант камеры пыток. Не проснулся? Найте холодной водой в лицо. Не проснулся? Дайте со стула уроним. Не проснулся? Дайте еще пнем ногой. Ну и так далее. Так что здесь катаклизмы, войны, эпидемии могут происходить хоть каждую секунду. Зависит от того, насколько мы уперты в своем невежестве, в своей гордыне. Насколько мы хотим постоянно с кем-то бороться, кому-то доказывать, что там правильное слово ты сказал, неправильное слово ты сказал, правильное учение у тебя, неправильное. Ну, то, что сегодня было продемонстрировано. И не более того. Реплика от Александра Цыганова. Православные и здесь неравные. Нам нирвана ни к чему. Ну, так Почему не равный? Ой. Ну, конечно же, нирвана – это если мы… Что мы имеем в виду слово «нирвана»? То, что нам преподносят, так, в кратком справочнике о буддизме, кришнаизме, исламе, христианстве, там, староверии, родноверии, язычестве, ну, и так далее. Да, краткий справочник, такой, даже не комикс, а описание каждого кадра без картинок, да, так это. Вот. В зависимости от того, что нам преподносят. Если вы нирвану воспринимаете как некое лока, куда что-то там или кто-то помещается, это одно. Если вы нирвану воспринимаете как цельное, божественное, не рваное, нерв, нерв, да, нирвана, идущая отсюда, вот туда, к примеру, там, да, то это другое. Поэтому давайте так, вы либо отталкиваетесь от того, что вам кто-то умный авторитет сказал, либо о том, что есть. И, да и православные, кто такие православные? Те, которые правь славят, то есть Бога славят, либо которые по правилам установленным славят кого-то. Здесь тоже вопрос такой интересный. Вот одно дело по правилам кем-то установленным кого-то славить, а другое дело правь Бога славить и находиться в этой славе, как славяне, да, владеющие еще словом, то есть славяне-словяне. Но это вот другое дело. Поэтому даже слово «православие» воспринимается по-разному. И исходя из восприятия и отношения к этому слову, разные результаты. Кто-то находится в некой локе, в неком эгрегоре, где есть определенные уклады, уставы. И даже если они неправильные, все равно их надо исполнять. А кто-то живет. И живет так, чтобы потом не было очень больно за бесцельно прожитые годы. И чтобы потом не кусать локти, когда тела останутся здесь, как скафандры, там будем держать отчет перед кем? Перед своей совестью, перед предками и перед богами. Самый трудный, самый сложный экзамен и суд – это суд совести. Потом суд предков – тоже тяжелый. А что ты сделал на земле для улучшения рода земного, для улучшения рода небесного, для привнесения чего-то в род небесный? Тебя зачем вообще посылали-то? Для чего тебя снаряжали-то в город из деревни? Для чего ты поехал туда, в края далекие? Чтобы там мордовое строить, витрину побить, послушать каких-то чертей, повестись на их уклады, установки, уйти от жизни, от рода. Либо все-таки ты дело сделал, род усилил, знания принес, ну и так далее. Ну и самое простое – это суд богов. Когда бог или какой-то бог конкретно говорит, ну что, исходя из… Открывает дело. Дело номер 6, Вася Васечкин. Ну, все замечательно. Это сделано пятерочку, это сделано четверочку, это на троечку, это на пятерочку. Ну что ж, ко второму классу готов. Сам ты чувствуешь, что готов? Чувствуешь. Ну давай сейчас составим программу второго класса, которая будет и общая программа обучения для той земли, куда тебя направляют, и более компактная для той страны, в которой ты будешь жить, еще более компактная для сообщества, потом для семьи, потом для тебя, где и индивидуальное развитие, и рост, и общественный, и так далее. Ну, так вот вместе настроили. Этому хочешь научиться? Дальше. Рода, какие накладываете? Родичи, какие накладываете свои еще дополнения? А вот такие, такие. Ну, замечательно. Готов это выполнить? Готов? Ну, тогда вот тебе новое тело, вот тебе новое предназначение, исходя из программы действий, обучения, и вперед. Не готов? Ну, что ж, давай тогда еще разок, но только уже другие условия, то есть про реинкарнацию, когда мы говорим, да? Уже другие условия с дополнениями, с тяжелением, с какими-то новыми целями, там недоработки, может, какие-то были, ну, чтобы подготовиться к следующему уровню своей жизни. Так что вот. И Наталья задает вопрос, последний в этом эфире. Доброго здравия всем! Планируете ли вы открыть для детей народную славянскую школу? Сегодня из детей в школах выращивают биороботов. Конкретно я занимаюсь тем, чем должен сейчас заниматься. Мы занимаемся и командой средствами массовой информации, народным средством массовой информации, где мы освещаем разные вопросы, где мы поднимаем разные темы, устраиваем круглые столы, помогаем провести семинары, встречи, приглашаем разных людей по разным направлениям. Мы не сталевары, мы не хлеборобы, мы не пекари, мы не учителя. Поэтому обращаться в средства массовой информации. Да хватит болтать, давайте там уже сделать это, там выплавите 10 тонн стали. Вырастите, пожалуйста, там миллион там, тонн пшеницы. Либо там постройте пароход, либо создайте школу. Это все-таки не верно. Мы готовы создать условия для того, чтобы об этом рассказать, чтобы это показать, это донести, поделиться опытом. Но школу-то будут строить те, кто этим должны заниматься. И когда школа будет создана, так же будет глупо обращаться в школу, вырасти пшеницу, не просто на школьном участке, а так вот на миллионах гектаров. Полетите в космос, создайте там ракету, на которой реально можно полететь, ну и так далее. То есть мы готовы помочь в приглашении людей, в разработке, рассмотрении, донесении программы. Но на сегодняшний момент школу в том виде, как вы ее все представляете, мы делать не будем, да и не наша задача, не сможем ее сделать. Хотя школьной программой мы уже так или иначе занимаемся. Потому что на нашем канале, на наших каналах Народного славянского радио, на средства массовой информации народной, эти вопросы поднимаются. Об этом идет речь. Мы людей к этому сподвигаем. Вот такая история. А еще хотела бы сказать, недавно у нас эфир был на радио, который как раз говорил о школе Нижнего Новгорода, вернее, области Нижнего Новгорода, где вот именно там есть школа, она такая семейная, но она образовательная, именно там довольно хорошо и образовывают, и обучают, и воспитывают детей именно вот в нашем, по нашим традициям. Посмотрите эфиры, там есть такие эфиры. Да не только про Нижний Новгород мы говорили. В этом году у нас был эфир по Твери. Там есть и детский сад правильный, и школы там есть правильные. Мы ездили на юг, Краснодарский край, и там находились под Псебаем, где как раз и закладывается элемент этой школы, где и Щетинин, его методика будет применяться, и другие тоже будут методики применяться. И с другими мы регионами взаимодействуем, где это тоже все пытается сделать. И в Сибири, и в центральной части России, на Дальнем Востоке. Где-то менее успешно, где-то более успешно. Почему? Потому что школа, любая школа, это институт мироедов. Кто такой мироед? Тот, которого мир кормит. Ученые – это мироеды. Военные – это мироеды. Учителя, жрецы, волхвы – это все мироеды. Они потребляют, поэтому их мир кормит. Но без их участия в жизни человека, общества, мира, жизнь невозможна. Поэтому во все времена мироеды – это были очень уважаемые люди. Их мир содержал, мир кормил. Проблема в том, что на сегодняшний момент нет того самого мира с точки зрения общества людей. И общество людей находится в том мире, который разрушает жизнь. И нету вот этого самого единого народного фонда, чтобы содержать мироедов по всей стране, которые будут преподавать детям, которые будут подготавливать взрослых, которые будут подготавливать правильные программы. Ведь если вы сейчас посмотрите на очень серьезную проблему, увидите, школа за счет денег родителей, серьезная школа, не может существовать на сегодняшний момент. Либо нужны родители очень богатые, либо какая-то поддержка. Чья? Кто платит, тот и заказывает музыку. Это очень серьезный вопрос. Поэтому, на мой взгляд, без становления хозяевами этой земли, без совместного народного предприятия в каждом регионе, которое позволит и трудовые места создать, и обеспечить людей всем самым необходимым, начиная от продовольствия, заканчивая там домами, одеждой, не получится собрать фонд. А если не будет фонда, то институт мироедов, в том числе и учителей, с поддержанием же зданий школьных, с поддержкой инвентаря, там, покупкой инвентаря и так далее, будет невозможно. Вот почему в последнее время все чаще и чаще говорю: друзья, займитесь самообеспечением, продовольственным, продовольственной безопасностью, настройте. Но хотя бы в формате закупок совместных. Потом переходите там на создание торговой своей сети, потом за год контор, заготовительных контор, потом перерабатывающих комбинатов, потом заводы, фабрики и так далее. Постепенно, шаг за шагом. Это все было пройдено нашими предками, это все было сделано. Вопрос только в том, вы хотите этого, либо не хотите. Вы осознаете это, либо не осознаете. У вас есть воля на это? Вы можете это? Вы хотите? Вот в чем вопрос. Других-то вопросов нет. Можно бесконечно долго говорить о плохом царе, о плохом боярине, о том, что нас там уничтожают, гнобят. Но при этом вы палец о палец не ударяете. Вы только говорите о том, что все плохо. И когда вам предлагают какое-то действие, многие из вас видят то, что надо теперь попу поднять от мягкого дивана, с печки с этой слезть, которая, зараза, не ездит, как у Емели. И щука не ловится, которая там по щучьему велению, да, там исполняет. Говорите, ну надо же теперь сделать. Нет, дурак, иди отсюда. Наговорил там всякое. Ты сам иди сделай. Сделай нам. Накорми нас. Одень нас, обуй, построй все, школы, заводы, предприятия. Чего ты трендишь-то об этом? Давай сделай все сам. А мы сядем за стол, как порядочные люди. Покушаем от пуза. Потом уляжемся спать на белоснежные простыни, которые ты нам постелишь, на мягкие периночки. Укроемся под теплом печечки земной, когда там метель на улице воет, а у нас тут жарко от каминчика, от печечки. Выспимся, в баньке попаримся, с утра позавтракаем. Вот жизнь какая будет. Вот тогда ты молодец. А то так что-то делать нет, нет. Не хотим. Вот потрендить бы нам. Про плохого царя, про боёр, про войну, там, про хохлов, про этих российских там извергов, там, еще про кого-то. Это да, это пожалуйста. И поругать тебя за то, что там ничего не сделал. Это вообще за милую душу. Вот такая, ребятушки, беда. И нам еще один вопрос пустили, Анатолий Подкова. Так какие варианты реальности возможны, по-вашему? Ну, если можно, я три варианта от себя скажу. То есть стать рабами, то, что сейчас, в принципе, возможно, есть каждый практически человек, является рабом того или иного. Уничтожение нашей цивилизации и жизни заново. Или все-таки стать хозяином жизни, развиваться и дать возможности нам и всем людям, которые хотят подняться по своему развитию, и Земле также. Пожалуйста, Алексей. Да вариантов-то не так много на самом деле. Либо сдохнуть рабами, как стригут баранов, коз, когда нужно кому-то поесть, просто режут их и все. Либо жить по-человечески, продлевая свои рода, усиливая их, улучшая, получая, что необходимо для каждого. Так что, Анатолий, как вы мыслите, то и будет. Так и будут варианты выстраиваться для вас конкретно, для вашего рода, вашей семьи, общества этого мира. Только так. Не ждите от меня, что я вам сейчас скажу. Анатолий, сделай вот так. Почему? Потому что, во-первых, это было много раз уже сказано. И повторяться это, значит, превращать себя в попугая. А глухим два раза обедню не служит, как известно, да? Вот. А во-вторых, у вас есть свои предназначения, свои уклады, свои обязанности. Да, конечно, в большем, о чем было сказано, вы можете очень хорошо включиться, вы можете там себя проявить, но у вас есть свое. И это вас как раз и делает наследником Бога на земле. Так что вот так. На всем вопросы закончились. И по традиции Народнославянского радио, Алексей, скажи доброе слово на путствие для наших слушателей и зрителей. Все же много раз было сказано. Повторяться как-то не очень хочется. Исходя из того, что сейчас происходит, у меня такое, иногда у меня такое появляется мысль. Слушайте, а давайте-ка быстрее это все закончим. Такую генеральную уборку проведем на Земле. Жахнем. Все это безобразие сметем со всеми этими голозадами, голосистами, со всеми этими развратниками, извращенцами, дураками и там непонимающими. Ты заново все построил. А потом думаешь. Вариант слабака. Каждому из вас желаю стать сильным. Сила в правде. Правда в Боге. Если вы наследники богов и предков, у вас все есть. Другой вопрос. Вы понимаете это, либо не понимаете? Вы понимаете и проявляете это, либо не проявляете? Кто вы? Ведь от сознания каждого зависит сознание общества. От сознания общества зависит, что происходит вокруг общества, внутри общества. И что происходит на этой земле. Если уж называете себя наследниками великомудрых богов и предков, так будьте таковыми. Гордиться прошлым можно бесконечно долго. Но гордость прошлым, неподтвержденная праведными делами здесь и сейчас, превращает человека в ничтожество. Ничто. Уход. Вот что имеется в виду. Ничтожество. Пустота. Другими словами, вырождение. Выбирайте. Если вы наследник рода, ведите себя по-человечески, по-божественному. И все тогда будет хорошо. Быть добро. Интересное слово «ничтожество». А получается, ничего же в своей жизни не сотворил того, чтобы тебе быть человеком. Так, от себя хочу сказать. Сегодня это гибельно говорить об исключительности той или иной части единого народа. И необходимо прекратить войны и раздоры, которые сейчас происходят на Земле. Сейчас необходимо говорить о том, что нас объединяет и улучшает нас как человека, созидающего себя, свой род, общество, свой мир. Давайте стремиться к единению и жизни по праве. Благодарю участников, благодарю зрителей за вопросы и активное участие в эфире. Сегодня по одному из календарей 6 декабря 2022 года на Народном славянском радио вы слушали и смотрели эфир «Что меняет наш мир? Варианты реальности». Участники: Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, Вера, ведущая, у пульта был Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Если вам нравятся темы, которые освещает Народное славянское радио, подписывайтесь и делитесь информацией с друзьями и знакомыми. Мы будем всем вам рады. Желаю мира и здравомыслия всем людям. Увидимся и услышимся, друзья. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.